Глава 9. Артур. Я не знал, как дышать. Сидел на краю кровати, обхватив голову руками. Тело все еще хранило ее. Запах, тепло, следы прикосновений. Простыня смята. На подушке ее тень. И во мне паника. Не просто тревога, а что-то гораздо большее, хлещущее по венам, будто ток. Сердце Лейлы. В груди будто образовался беззвучный крик, и он не кончался. Вероника, девочка, женщина, нежная, сломанная, прекрасная. Только что я касался ее тела, целовал кожу, слушал биение этого самого сердца, говорил, что оно для нас. А теперь я знаю, это сердце не просто ее. Это Лейла. Это моя Лейла. Может, это все объясняет мое влечение, эту связь, которую я чувствовал с первой секунды. Может, мое сердце тянется не к ней, а к своей паре, которую знал раньше. Я любил Лейлу. Это была любовь с первого взгляда. Лето, республика, третий курс. Она училась на филологическом, я – медицинском. Меня прошибла насквозь ее улыбка и пронзительные глаза. Типичные мальчишеские подкаты, милые девичьи ужимки. Спустя неделю мы уже встречались, а спустя полгода поженились». Это была счастливая жизнь. Мы вместе приехали покорять столицу. Сначала ютились в общаге, потом развивались и росли. Первая ипотека, первые карьерные прорывы. Мы планировали детей, отпуск и только счастье впереди. Ее смерть была шоком и неожиданностью. Проклятая автокатастрофа. Она скончалась в больнице на операционном столе. Но самым чудовищным, с чем я никак не мог смириться, даже когда боль от потери любимой немного притупилась, что в момент ее смерти я не был в зоне доступа. Очередная международная конференция, затяжной трансатлантический перелет. Мы созванивались с ней, когда я садился в самолет, а когда спустя 8 часов приземлился, мне сообщили, что моей жены больше нет. Более того, ее сердце было извлечено для трансплантации, так как по закону это можно запретить лишь по просьбе ближних родственников. А я во время принятия решения был вне зоны доступа. Я крушил все на своем пути, но оттого чувствовал себя еще более беспомощным, потому что сам слишком хорошо знал этот пресловутый закон, в котором кто-то видел свое спасение». Вернулся в реальность из тяжких воспоминаний. Вскочил, задыхался, как будто стены замкнулись. Ненавидел себя за эти мысли, но не мог остановить их. Какой-то зверь внутри меня метался, бился в клетке. Не от ярости, а от ужаса. Что, если я все выдумал про свои чувства к Веронике? Что, если это не любовь, а какой-то чудовищный рецидив горя? «Черт!» – выдохнул я, сжав кулаки. «Я хотел поверить, что Ника – это она, сама по себе личность, душа, свет, а теперь все это размывается». И тут звонок. Амир звонит в 3 часа ночи. «Он так не делает просто так», – я ответил. «Брат, прости, что поздно, у нас проблемы». Астахов прилетел в республику. «Он требует встречи». Хочет тебя видеть лично. Говорит, что это срочно. Я промолчал. «Ты слышал меня?» — повторил Амир. «Слышал?» — голос сорвался. Я закрыл глаза. «Сколько у нас времени?» «Он будет завтра на встрече с местным губернатором, но уже сейчас ищет тебя. Через федералов и свои местные связи. Нам надо собраться. Якуб уже в курсе. Что будем делать?» Информация на него собрана, но предлагаю сразу все не вываливать. Пусть ссытся, что мы обрушим на него лавину, если будет шалить. Я не ответил сразу. Мой взгляд упал на кровать, где спала она, где я любил ее или думал, что люблю. Я не знал, больше не знал ничего. Я выйду к вам прямо сейчас, надо обсудить нашу стратегию. Принято. Я сообщу остальным. Связь оборвалась, а я остался в этой комнате, в аду, который сам построил, с руками, которые трогали прошлое, думая, что держат будущее, с телом, которое помнит все, а голова, которая больше не верит ничему.